Иван Алексеевич Бунин. «Новый храм». Стихотворение впервые было опубликовано под заглавием «Христос». В 1910 году авторское чтение его было записано на пластинку. Печатается по изданию «Бунин. Собрание сочинений» в 6 томах. Москва, 1987 год, страница 210. Составитель. Подготовка текста и комментарии Бабареко. По алтарям, пустым и белым, весенний ветер дул на нас, и кто-то сверху капал мелом на золотой иконостас. И звучный гул бродил в колоннах среди лесов и по лесам. Мы шли в широких балахонах с кистями в купол к небесам. И часто вместе с малярами там пели песни, и Христа, что слушал нас в веселом храме, мы написали неспроста. Нам все казалось, что под эти простые песни вспомнит он порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон. 1907 год.